искрам. Девушка Оля, грустно вздыхая, съела ириску. Диски с виндою вдаль улетели, вот как бывает. Девушка Оля, завтрачка утром, Linux поставит. Зайчик кофе на компе утром осушит. Девушке Оле гадкий маздайчик больше не нужен. Курит конфиги, ман вызывает, права выставляет. Девушка Оля мейк набирая, всем напевает. Весело шлепал, байты роняя, Windows по дискам. Девушка Оля, грустно вздыхая, съела ириску. Диски с виндою вдаль улетели, вот как бывает. Девушка Оля, завтрачка утром, Linux поставит.